Глава 9. Иван. Захожу в подъезд угрюмой пятиэтажки, чувствуя себя полнейшим идиотом. Должен быть в офисе, но вместо этого выполняю желание маленькой манипуляторши. Надо же было так вляпаться. Улыбка сама по себе ползет на лицо. И ведь как все грамотно провернула. Теперь надо как-то добыть ключ от их квартиры, который, по словам Нюси, есть у вредной соседки, и найти куклу Элиску. Задача не из простых. Но что не сделаешь, чтобы порадовать эту маленькую лису? Поднимаюсь на третий этаж и осматриваюсь. Три квартиры на этаже. На одной замечаю разноцветные наклейки. Это, вероятно, дело рук Нюси. Значит, это их дверь, а соседкина стала быть слева. Не взламывать же. Делать нечего. Шумно вдыхаю и нажимаю кнопку звонка. Тишина в ответ. Нажимаю еще раз. Только с третьего раза слышатся неторопливые, шаркающие шаги, и дверь наконец-то открывается. В проеме появляется недовольная бабка лет 70. Седые волосы небрежно собраны в пучок, длинный нос едва не загибается крючком, а бесцветные глаза смотрят с нескрываемым презрением и злобой. «Добрый день. Я по просьбе Виктории Альпинской, знаете такую?» Пытаюсь быть вежливым, но на ум почему-то сразу приходит образ Бабы-Яги, что вызывает издевательскую улыбку. «Ну, знаю, и что?» — скрипит бабка, хмурясь еще сильнее. «Мне нужны ключи от ее квартиры». «А ты кто такой?» «Муж ее», — отвечаю первое, что приходит в голову. «Она в тюрьме». «Да, и мне нужно привезти ей вещи». Продолжаю свою идиотскую ложь. Бабка с сомнением смотрит на меня, явно не веря ни единому слову. Да я и сам понимаю, что все это полнейший бред, но договориться по-хорошему – самый простой способ. «Ну что, мне за участковым сходить?» Демонстративно складываю руки на груди и прожигаю давящим взглядом. «Не надо!» – ворчит недовольно. Исчезает на пару секунд и протягивает мне ключи. «Раз муж, сам ей отдашь». «Спасибо», – говорю уже закрытой двери. «Да, специфическая бабка. Как можно было с такой оставить ребенка? Найти бы тех, кто это придумал, и сдать ей для опытов». Открываю дверь в Викину квартиру. Я осторожно вхожу внутрь. Интуитивно нахожу выключатель и зажигаю свет. Маленькая прихожая. На вешалке аккуратно висят детские и женские куртки, обувь стоит в рядочек. Ни намека на присутствие мужчины. И это приятным теплом отзывается в душе. Прохожу дальше. Маленькая кухонка и одна комната. Небольшая, но очень уютная. В ней хочется остаться. Медленно обхожу все пространство, выделяя мельчайшие мелочи. Недопитый чай в кружке, открытый ноутбук, детские книжки и фотографии в рамочках. Разглядываю каждую. Совсем маленькая Нюся. Такая смешная. Она же чуть старше и с Викой. Такие счастливые, что перехватывает дыхание и колет в области сердца. Я все это пропустил. Ставлю рамки на место и случайно замечаю еще одну, в самом дальнем темном углу шкафчика. Достаю и с удивлением обнаруживаю на ней себя. Точнее, нас с Викой, незадолго до нашего расставания. Долго смотрю на наши счастливые лица, невольно переживая тот момент еще раз. Горечь заполняет меня до краев. Все же было хорошо. Я готов был мир положить к ее ногам, но она предпочла уйти. Аккуратно вынимаю фотографию из рамки и забираю с собой. Зачем? Понятия не имею. Просто порыв, который не хочу сдерживать. Пусть у меня останется тоже кусочек воспоминаний. Свои я все уничтожил. Здесь все вокруг такое странное, но интуитивно знакомое. На диване лежит Викин легкий халатик. Поднимаю и подношу к лицу. Вдыхаю ее едва уловимый аромат и стискиваю зубы до скрежета. Дрожь проходит по телу, задевая каждое нервное окончание. Помню все, что между нами было, как будто вчера. Твою мать! Помешательство какое-то! Вика, пройденный этап. Я же смог однажды забыть ее. Все, мы чужие. Но сердце рвется на части, не желая мириться с таким положением вещей. Хочется разнести все здесь, ибо это должен был быть мой идеальный мир. Но Вика отняла у меня его. И ради чего? Я намерен докопаться до сути. Небрежно бросаю халат обратно и ищу куклу по описанию. Нахожу страшненькую заморашку. Судя по всему, это и есть Элиска. Ну и страшилище. Оставляю свое мнение при себе, а ее приходится забрать. С принцессами спорить – провальная затея. Звонок телефона застает меня уже у входа. Смотрю на дисплей. Адвокат. Нервный холодок ползет по позвоночнику, но я решительно сдвигаю зеленую трубку в центр. «Добрый день, Григорий Павлович». Напряженно сжимаю телефон и, кажется, даже не дышу. «Здравствуйте. У меня для вас новости». Раздается в динамике бодрый голос. «Надеюсь, хорошее?» «Более чем», — довольно хмыкает Григорий. «Думаю, к вечеру Викторию освободят, и я привезу ее к вам». «Отлично», — облегченно выдыхаю. «Кажется, все получилось. Только вот куда? К нам». «Черт, я совсем не подумал об этом». «Адрес кину СМС». «Вопрос в другом». Адвокат берет паузу, а мое сердце останавливается на мгновение. «В ходе разбирательства я обнаружил множество нарушений. Хотите ли вы написать встречные иски или нужно замять дело?» «Да черт его знает, чего я хочу. Мне надо подумать. Понять бы для начала, что произошло и почему, а уж потом принимать решение». «Можете подвесить вопрос в воздухе?» «На пару дней, не больше». «Мне хватит, спасибо». «До встречи». Сбрасываю звонок и выхожу из квартиры. Закрываю и убираю ключи в карман. Ну и что дальше делать? А вот хрен его знает. Неизвестность не пугает, а даже наоборот, дарит какое-то странное ощущение комфорта. Может и правда, стоит прислушаться к интуиции и пустить ситуацию на самотек.